точнее контрреволюционной, примечание автора, реформе социального обеспечения. Но истекшие 2 года принесли лишь скромные изменения в этой системе. Насильное сопротивление в Конгрессе, в Штатах, в местных органах власти натолкнулась программа нового федерализма. Многое говорило за то, что Белый дом в значительной мере возвращается к прежним методам государственного регулирования экономической жизни. Обсуждая все это, ученый мир фехтовал концепциями, соизмерял их с практикой, сыпал терминами, понятиями, оценками. Это заслуживало, наверное, отдельного разбора, равно как и зигзаги экономической тактики Рейгана. Но то была тактика. О ней и спорили. Споры не заслоняли главное. Администрация настойчиво гнула свое на ключевых направлениях внутренней жизни. Белый дом старался не уступать и пяди в своей военно-экономической политике. А если уступал, то лишь в самом малом, сопротивляясь даже минимальным изменениям военной программы. Да и то не сейчас, а в отдаленном будущем. К тому же военное строительство осуществлялось с таким запасом, что Пентагону не составляло труда создать иллюзию экономии, сбрасывая миллиард-другой с триллионных сумм. С другой стороны, администрация по-прежнему целенаправленно тормозила практически все социально-экономические программы. Сохранялось, наконец, существо курса на перераспределение национальных ресурсов в пользу социальной элиты, усиление социального неравенства. Все это составляло стратегию Рейгономики, суть деятельности консервативно-милитаристских сил. И тактические зигзаги Вашингтона не меняли его стратегии. Начало 1982 года. Вносится очередной проект экономического бюджета Соединенных Штатов Америки. Белый дом требует новых сокращений социально-экономических программ в размере 25 миллиардов долларов. А рост ассигнований на военные расходы более чем в 1,5 раза превышает сумму сокращений на социальные программы. Следующий, 1983 год. Смысловым ядром послания президента о положении страны становится идея замораживания роста федеральных расходов. Включая военные? Ну нет. Напротив, предусматривалось их увеличение на 9% в постоянных ценах. И тут же, буквально через несколько абзацев послания, президент сетует: слишком для многих наших граждан, фермеров, рабочих сталелитейной, автомобильной, деревообрабатывающей отраслей, для черных юношей, для работающих матерей, слишком для многих нынешние времена остаются трудными. Мы должны сделать все, что в наших силах для прекращения этих испытаний. Так что сделать? А ничего. Наоборот, практически по всем невоенным статьям бюджета намечаются сокращения свыше 40 миллиардов долларов. В делах Вашингтона, всегда пересыпанных демагогией, стало больше откровенной лжи. Атаковать в лоб права трудящихся стало теперь сложнее, рискованнее. Приходилось изворачиваться, подтасовывать факты, вновь и вновь вводить страну в заблуждение. Проект бюджета Соединенных Штатов Америки, появившийся в январе 1983 года, пестрел словами озабоченности положением нуждающихся американцев. Озабоченности? За дело взялась экономическая группа редакции «Нью-Йорк Таймс». Там не хотели брать на веру предложения президента. И не зря. «Посчитайте вместе с нами», — приглашала газета. Белый дом предлагает увеличить на 3 миллиарда долларов программу субсидий на профессиональное обучение. На 2 миллиарда долларов увеличить помощь безработным по сравнению с прошлогодними предложениями администрации. Солидный рост, верно? Неверно. В действительности готовится совокупное сокращение обеих программ –